Глава 11. Городские дела. Массивное здание мэрии на центральной площади Клыково словно нависало над окружающими его строениями. Высокую башню с огромным циферблатом было видно из любой точки города. Здание построили больше 200 лет назад, и оно считалось одной из местных достопримечательностей. Все экскурсии об истории Клыково начинались именно здесь, и туристы считали своим долгом сфотографироваться на каменной лестнице, ведущей к центральному входу. Владимир Мезенцев пришел в мэрию впервые. Толкнув тяжелые деревянные двери, он очутился в просторном вестибюле и поздоровался с охранниками, дежурившими у входа. Кабинет мэра располагался на третьем этаже. Чтобы добраться до него, пришлось подняться по широкой каменной лестнице с позолоченными перилами, выстланной красной ковровой дорожкой. Вскоре Мезенцев оказался в длинном коридоре со множеством высоких резных дверей. Все здесь дышало стариной. Стены были обшиты темными деревянными панелями. Через каждые 2 метра с потолка свисал тяжелый светильник из хрусталя. Стояла такая тишина, словно все рабочие кабинеты пустовали. Владимир глянул на наручные часы. Возможно, так оно и есть. Он приехал в мэрию в обеденный перерыв. Но Сергей Арсеньевич в недавнем телефонном разговоре пообещал, что обязательно его дождется, так что можно было не волноваться. Дверь кабинета была открыта, так что стучать не пришлось. Сергей Арсеньевич Белобров, высокий представительный мужчина лет 60, сидел в дорогом кресле, обтянутом мягкой черной кожей. За его спиной располагалось большое окно, из которого отлично просматривалась вся Клыковская площадь. Мезенцев увидел вывески магазинов и кафе «Одноглазый валет». Едва он вошел, мэр поднялся ему навстречу и протянул руку для приветствия. «Шериф», — с улыбкой произнес он, — «рад вас видеть». «Даже вы зовете меня шерифом», — усмехнулся Владимир. «В маленьких городах, вроде нашего, клички и прозвища прилипают к людям очень быстро. Но я слышал множество хороших отзывов о вашей работе, поэтому уверен, что свое прозвище вы полностью оправдываете. Люди вам доверяют, Владимир». «Я постараюсь оправдать их доверие». «Так что привело вас ко мне? Какие-то проблемы с офисом? Знаю, здание полицейского участка требует ремонта». «Дело не в этом», — остановил его Владимир. «У меня к вам разговор в связи с убийством Ивана Поликутина». «О!» — мэр тут же помрачнел. «У вас есть какие-то зацепки?» Он предложил Мезенцеву свободный стул, а сам вернулся в свое кресло. «Сергей Арсеньевич», — начал Владимир, тщательно подбирая слова, — «вы сами упомянули, что город очень мал. Поэтому последние убийства наделали столько шуму. И в ваших интересах, шерифа, вернее, в интересах всех нас, как можно скорее разобраться с этими преступлениями. Вот почему я пришел к вам, Сергей Арсеньевич. Не как полицейский, а как друг. Надеюсь, вы позволите мне так себя называть. Все, что вы мне скажете, останется между нами». «Я вас слушаю», — заинтересовался мэр. «Что связывает вас, Михаила Шорохова и Ивана Поликутина, кроме дружбы?» Мэр откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «А почему нас что-то должно связывать?» «До меня доходили некие слухи, сплетни, называйте как хотите. Я хочу разобраться в случившемся. Шорохов и Поликутин убиты. Не дай бог вы окажетесь следующим. Вы не получали каких-либо угроз? Возможно, странные письма, либо телефонные звонки?» «Не получал», — холодно отрезал мэр. Его радушие мгновенно испарилось, и шериф это почувствовал. «Но вы не отрицаете...» «Послушайте, шериф!» Сергей Арсеньевич снова встал с кресла и уперся руками в письменный стол, возвышаясь над Мезенцевым. «У меня складывается впечатление, что вы пытаетесь меня в чем-то обвинить!» «Я лишь пытаюсь разобраться в...» «Не в чем тут разбираться!» «Вам есть что скрывать? В этом городе творятся очень странные дела, и я не понимаю, как они до сих пор не стали достоянием общественности. Можно подумать, кто-то в высших кругах власти пытается что-то скрыть. И я хочу убедиться, что вы не имеете к этому отношения. А если имеете, то мне надо знать, каковы причины происходящего». — Сергей Арсеньевич, есть ли что-то, что мне нужно знать как главе полицейского управления? — Я не позволю обвинять меня, черт знает в чем, в моем собственном кабинете! — взорвался вдруг Белобров. — Ваше дело — поиски убийцы! И будьте добры, ищите его где-нибудь в другом месте! — Вы меня не поняли. — Я прекрасно вас понял. Наша встреча закончена. Вам пора идти. Владимир Мезенцев молча встал и вышел из кабинета, хлопнув дверью. Такого разговора он не ожидал. Но если мэр не шел на контакт, значит, ему точно было что скрывать. В коридоре шериф столкнулся с Владом Пивоваровым. Журналист едва успел отскочить, чтобы полицейский не задел его плечом. — Простите, — буркнул Мезенцев и стремительно прошел мимо. Пивоваров с любопытством посмотрел ему вслед. Как только дверь за Владимиром Мезенцевым захлопнулась, Сергей Арсеньевич, кипя от негодования, схватился за телефон и набрал домашний номер Бориса Макарского. Он знал его наизусть с давних пор. — Ко мне только что приходил ваш новый начальник! — рявкнул Белобров, едва пожилой полицейский ответил на звонок. — Слышал бы ты, что он мне тут наговорил! Я же просил тебя держать его подальше от городских дел! — Эти городские дела мне самому не дают покоя, — буркнул Макарский. — Ситуация выходит из-под контроля, Сергей. Удерживать этот ящик Пандоры закрытым становится все труднее. — Мы всегда сами справлялись со всеми неприятностями. Справимся и теперь. Мезенцеву я не слишком доверяю. Но он уже кое-что видел и знает, что в Клыково иногда происходят сверхъестественные события. — Это не повод искать подозреваемых в городской мэрии. — Что же он такого натворил? — устало спросил Макарский. — Явился ко мне в кабинет и начал допытываться, что связывает меня с Михаилом Шороховым и Иваном Поликутиным. — Откуда у него вообще эта информация? — Понятия не имею. — Но он молод и горяч, — сказал Борис Макарский. — Вспомни, когда ты и мы были такими же. — А еще он хороший полицейский. Он просто делает свою работу. — Пусть делает свою работу где-нибудь подальше от мэрии! — нетерпящим возражения тоном заявил Сергей Арсеньевич. — Я специально приставил тебя к нему, Борис, чтобы ты за ним присматривал и не давал лезть куда не следует. Так исполняй свои обязанности и избавь меня от лишних проблем. Что еще ему известно? — Если хочешь, могу это выяснить. — Можешь? Да ты обязан это сделать! Шорохов уже пытался заставить этого шерифа умолкнуть, но не получилось. Если Мезенцев и дальше станет совать нос в наши дела одной сломанной спиной, в этот раз он не отделается. И мэр гневно бросил трубку.